вися над городом всемирным, в пыли прошедший заточен, еще монарха в утре лирном самодержавный клонит сон, и предок царственно-чугунный все так же бредит на змее, и голос черни многострунный еще не властен на Неве. Уже на домах веют флаги, готовы новые птенцы, но тихи струи Невской влаги и слепы темные дворцы. И если лик свободы явлен, то прежде явлен лик змеи, и ни один сустав не сдавлен сверкнувших колец чешуи.